Глава шестая. Ледник. Поповка, небольшая слобода между Текмаш-Деталью и татарским кладбищем, была, по сути, обычной деревней, 2-3 улицы частных домов. Здесь строились и селились те, кто жил разведением скота. Дома, огороды, дворы и хозпостройки выглядели, как и по всем деревням, а добираться просто — от центральной площади города на автобусе номер 2. Дом Цагара он отыскал сразу. Пузатая восьмерка была аккуратно выведена синей краской и на заборе, и на калитке, и над дверью дома. Основательность его друга с возрастом приобретала какой-то начальственный размах. На электрическом столбе рядом с калиткой висел на монтерских когтях и что-то чинил электрик. Стайка глазеющих на него детишек в разноцветных вязаных шапках издали, на белом снегу да на фоне темных заборов, выглядела горсткой рассыпанных бусин. А на крыльце стоял сам хозяин, ревниво и строго посматривая вокруг, гортанно покрикивал на ребятню, попутно давая указания электрику. Заметил Стаха, радостно замахал руками. Сначала они с Цагаром навестили Майку. Та стояла в зимней конюшне с тремя другими лошадьми и по-прежнему была прекрасна. Увидев Стаха, вскинула голову, тряхнула своей жемчужной гривой, весело переступила ногами. «Неужели узнала?» — растроганно удивился он. Выдал гостинец, две сушки и пару кусочков рафинада, который та благосклонно взяла теплыми замшевыми губами. Погладил ее по чудной морде, поцеловал. Если б не Цагар рядом, он бы ей многое сказал, зеленоглазой красавице. Но сейчас все внутри у него было скручено, все заперто на 7 замков. Это ведь она только и выдавил. Это Майка тогда в ночном. И Цагар молча кивнул и не стал ничего ни спрашивать, ни добавлять. Все же удивительной внутренней деликатностью обладал этот грубоватый цыган. Да и о чем там спрашивать? В прошлый приезд Стаха они скупо перебросились несколькими фразами, из чего Цагар, и без того потрясенный видом своего друга, его лица, незнакомого, и исхудалого настолько, что крупная нижняя челюсть, туго обтянутая кожей, казалась приставленной с чьей-то чужой головы, понял, что тема закрыта. «Ну что ж», — подумал, — «бывает такое у некоторых вдовцов. Бывает. Кто-то по умершей жене всю жизнь слезы льет, а кто-то даже имени не поминает и другим поминать не дает, и поди разбери, который больше горюет. Странно, ведь Цагар знал, что Надежда выжила. Почему же мысленно и в душе он считал Стаха вдовцом, иногда так про себя и называя, тут же суеверно сплевывая? Здесь в конюшне чудесно пахло. Ухоженными лошадьми, конским волосом, сеном, отрубями. Стах стоял и молча смотрел на лошадь, которая вынесла из реки, из смерти его любимую, и только тяжело сглатывал, представляя эти минуты. Наконец Цагар легонько хлопнул его пятерней по спине, добродушно проговорил: «Ладно, пошли в дом, там уже Полина стол накрыла». Не сказать, чтобы дом был большим, но внутри он выглядел уютным, и даже по-цыгански роскошным. Прихожая, две большие комнаты, просторная кухня с печью, с водопроводом и газовой плитой. И вокруг богато поблескивало. Обои с крупными золотыми узорами, шторы красного бархата с кистями и мебель импортная, полированная, тоже с какими-то крученными золотом вензелями. Ну, и всюду, разумеется, ковры, как без них. Видимо, Цагар был здесь, в поселке, кем-то вроде добровольного старосты. Похвастался, что для жителей провел телефонный кабель, что добивается асфальта на дорогу. Уже сколько лет по раздолбанной ездим. Сын барона. Он считал себя старшим, ответственным за людей. Полину Стах представлял себе такой же высокой и жилистой, как Цагар, а она неожиданно оказалась маленькой, кругленькой на седьмом месяце и уютной птахой, чем-то напоминала свиристеля в своем полосатом платочке на плечах, и такая же юркая, несмотря на живот. Стол по нашим тощим временам потрясал воображение. Маринованные огурчики, соленые грузди, свиные отбивные, пирог с капустой и жирный борщ, который Полина сама, отвергая помощь, носила в глубоких тарелках из кухни, держа тарелку обеими руками и сосредоточенно семеня, чтобы не расплескать. «Не голодаем», — со сдержанным удовольствием проговорил Цагар, внимательным взглядом прослеживая жену от дверей кухни до стола, будто оберегая. «Почти все свое». Стах купил в каком-то подозрительном ларьке на станции бутылку водяры и вручил ее Цагару, предварительно заметив, что не дает гарантии качества. — Да ладно тебе! Гарантия! — воскликнул Цагар, нанюхался столиц и ловко разлил водку по рюмкам. Стах все еще думал о Майке. Так она тронула его своей памятливостью. «Мало гостинцев принес», — думал, — «мало благодарил». Цагар тем временем разговорился, вспоминая общих знакомых, докладывая, кто в армии, кто вернулся и спился, кого подрезали в драке, кто за что сел лет на пять. Барак не пустует, понаехало много пришлых цыган. Хотят закрепиться и осесть. И никаких костров уже нет, и кибитки исчезли, как не было. А в области плохо, как и по всей стране. Зарплат не выдают. Поезда все почти мимо, станция хереет. Всей промышленности — фабрика «Роза Люксембург» и депо. Что едят? Ха, работяги-то, да что попало. Вот отруби. Остались от живности. Варят их и едят. Главное, запах чем-то перебить. А что делать? Особенно весной, когда до ягод грибов далеко, а картошку за зиму схомячили. Цагар рассказывал, и панорама городка разворачивалась во всем своем криминально-хозяйственном развале. Есть еще тут промысел, знаешь, 421-й километр. У нас человек 500 по округе туда ездит ежедневно. Что за километр? — спросил Стах, нанизывая на зубец вилки соленый рыжик. — Это за Дзержинском? Ну, Нижегородская свалка. Едут искать и находят, что душа пожелает. Что находят? Да все, еду. Одежду — это ведь целый город. Я был там однажды. Огромное свалище с пятиэтажный дом. Километра два кругом бегом. При мне два КамАЗа вывалили помидоры. Магазины выбрасывают. Капуста всегда есть. Даже апельсины гнилые. Но можно выбрать. А уж одежды, обуви, этого до хрена, что у кого от умерших осталось, что богатые купили, не подошло, выбрасывают. Там радиоприемники люди находят, автозапчасти, радиодетали, телевизоры случаются, между прочим, цветные. Ну, положим, чинить то другое все равно приходится. Так и что? Люди и себе набирают, и на продажу. Выпивку найти вообще не проблема. Вон, прошлой весной там ящики с Изабеллы выкинули. — А не опасно? — спросил Стах. — Промысел-то. — Ну, во-первых, люди, случалось, проваливались. Там слой мусора 20 метров, не выкарабкаться. И бульдозеры поверху ползают, утрамбовывают. Вполне могут вывалить на голову пару тонн. Когда Полина в очередной раз вышла на кухню, Цагар подался к Стаху над столом и тихо проговорил: «Хорошая у меня жена, верно?» Стах одобрительно кивнул, не понимая, почему, собственно, это надо сообщать столь таинственным тоном. А Цагар добавил: «Я давно решил, что на русской женюсь. Еще когда с Настей, сестрой, то горе случилось. Я тогда думал-думал и решил: нет, по-другому хочу. Не буду свою жену гнобить, заставлять. Не буду ее ни в чем не волить». И в этот момент появилась Полина с блюдом пирожков, и Стах ахнул и руками развел, мол, да сколько ж можно метать. И Цагар, довольный произведенным эффектом, закончил уже в полный голос: «У меня и дети будут учиться по-настоящему, не как я учился. В школу будут ходить, как положено, потом техникум, все без дураков. Хватит бегать, Полинка, сядь давай, сама поешь». И пузатенькая птаха-свиристель уселась, посматривая на мужа блестящими любящими глазами, тоже круглоптичьими. Взяла пирожок двумя пальчиками и, переведя взгляд на Стаха, проговорила: «А я вас знаю, я соседка ваших родных». «Моих родных?» — удивился Стах, мысленно перебирая Южскую улицу, давние лица соседской ребятни, дружков и подружек его летних месяцев. «Я ведь из Гороховца». «А?» — отозвался он не сразу. «Наш дом прям-таки соседний с Матвеевыми, огород в огород, и я вас отлично помню, хотя вы с вашим папой нечасто наезжали». «Ну, да», — бормотнул он, не зная, что еще сказать. Меньше всего ему сейчас хотелось калякать о гороховецкой семейке. «Моя мама была на тех поминках по деду Назару. Она рассказывала, как вы круто врезали Пашке. Ему потом губу пришлось зашивать. А шрам так и остался. И Пашка, когда психует, его облизывает». «Полинка!» — негромко окликнул Цагар, мельком бросив взгляд на друга. «У нас есть о чем поболтать, кроме как об этом говнюке». Но Полинка и ухом не вела. «Вот тут, — подумал Стах, — мы видим, кто кем в семье командует и кто на самом деле старшой». Она отмахнулась пухлой ручкой, взялась за следующий пирожок. «А мы с девчонками так радовались!» — выпалила она доверчиво. «Радовались, что хоть кто-то его проучил, не стушевался. Мы же боялись его с этой его кодлой. Как идут по улице, мы бегом по домам. Помню, ходили слухи. Они втроем снасильничали Розу Снегиреву. Она месяц синяя была, вся избитая, из дому носу не казала. Ее мать сначала в милицию заявила. Она одна ее воспитывала. Отца там не было. Но эти и распоясались. Наказать-то некому. Потом дядя Виктор, Пашкин отец, откупался. Целых 200 рублей заплатил Розиной матери, чтобы та заявление забрала. И как-то сразу Пашку в армию загребли. Видно, дядя Виктор подсуетился спрятать поганца». «Я не знал этой истории», — проронил Стах. «Мерзкое дело». «Еще бы», — — вставил Цагар. «Они деньгами все рты позатыкали. У кого есть деньги, тот и прав». «А у них и сейчас денег полно!» — воскликнула Полина. «Пашка такой богатый из армии вернулся! Да на Волге! Дядя Виктор, он у нас сидел, выпивал, рассказывал. Пашка, мол, здорово заработал в армии, прям чуть не миллион». «Да ладно тебе болтать!» — добродушно перебил жену Цагар. «Миллион тоже мне! Кто это в армии так богатеет? Особенно сейчас. Все разваливается, и армия тоже. Пашку вон выперли». «Нет, дядя Виктор сказал, он сам демобилизовался, приехал со страшенными деньгами и во Владимире зарегистрировал свою охранную фирму. У него там 20 мордоворотов по разным бизнесам, все при стволах. Так что все им нипочем, всю область держат в страхе». Виктор говорил, Пашка сам себе закон. С такими шишками корешится, с губернатором Вась-Вась. Да что, Пашка на собственного отца руку поднимает. Недавно морду ему начистил, прилюдно. «Отцу?» — не поверил Стах. «Ну а что? Одной рукой держал его пьяненького за шиворот, другой так и хлестал по морде, а сам не болтай, блядь, не болтай, не болтай!» И все на людях прям стыдоба. Тетя Людмила бегала вокруг, кричала: «Пусти отца, сволочь поганец, отпусти отца!» Ну и прочее. «А вы почему салат так плохо едите?» — кокетливо спросила она. «Невкусно?» «Вкусно», — проговорил Стах, будто очнулся. «Очень вкусно». Поднес вилку ко рту и, не попробовав, снова опустил в тарелку. «А за что это Пашка на отца набросился?» «Да ни за что! За глупость какую-то, пьяную трепотню! Дядь Виктор, он же на пенсии, делать ему нечего. Ну и спился, конечно, по нулям. Сидит днями в пивнушке, пока тетя Людмила не придет и не вытащит его. Так и волочит на себе до дому. Свое не бросишь». И вроде он в пивнушке хвастался, что Пашка из армии золото привез. «Золото?» — усмехнувшись, повторил Стах. «Золото, ага», — подхватил Цагар. «Как раз в армии его сейчас выдают. Килограммами за верную службу». «Да, золото!» — вспыхнула птичка. «Вернулся же он на Волге. С каких это шишей?» Дядя Виктор говорил, прям куски золота привез в чемодане. Куски! «Слитки», — серьезно уточнил Стах. «Вроде так. Черт его разберет. А еще Виктор хвастался, что где-то за границей у них есть сейф». Цагар рассмеялся, протянул руку и ласково поиграл кудряшками жены. «Сейф за границей! Вот это шикарно!» Она упрямо дернула головой, выскальзывая из-под его руки. «Да, — говорил, — настоящий сейф в каком-то банке, французском или там еще каком, семейный клад какого-то старинного предка залежи. И что у них, мол, ключ от сейфа есть, и завещание, все по закону. И Пашка скоро поедет его забирать. Раньше, мол, было не выехать, а нынче Пашка куда хочь может забуриться. Сидит, значит, трындит свои ля-ля, а тут Пашка с матерью. И пьянчуги наши: «Эй, Паш, поделился бы старинным кладом, отсыпал бы землякам чуток бриллиантов». Пашка и сорвался. И ну отца мордовать. Вот еще одна случайно возникшая поэма из опрокинутой чернильницы. И почему сегодня? Закон парных случайностей? Надо бы спросить у сестры-психолога. Значит, ключ и завещание. Стоп. Тут надо сообразить. Возможно, дед, умирая, передал Назару не только царский перстень, но и всю рукопись, все записки старика Бугрова, так сказать, семейное наследие для пацана. Сколько там лет бате было? 9? Ну, а Матвеевых всегда интересовали вещи практичные. Ключ, бумага завещания, список драгоценностей, помещенных в сейф. Остальное, что там, бумажки, чепуха, болтовня стариковская. Наверняка бросили за ненадобностью. Значит, сейф, клад старинный, неплохо. Но тут тебе, Пашка, надо бы имя поменять. Аристарх Бугров Аристарху Бугрову. Он еще посидел, почти не вслушиваясь в ласковые препирательства Цагара с женой, размышляя о фантастических вензелях нынешнего странного налета в родной город. Взять эту историю. Не столкнись он на станции с Цагаром, задумался бы над словами, прочитанными сегодня ночью. А сейчас, если б не разговорчивость Полины, подбросила бы его при упоминании о каком-то там ключе, ведь сколько лет прошло с последнего батиного дня, с последнего их разговора. Так кто же, скажите на милость, подгадал случайную встречу двух друзей, которых жизнь уже раскатила в разные стороны? Кто заставил его Стаха не махнуть рукой на вчерашнее, за выпивкой данное обещание заглянуть в гости, посмотреть на дом, познакомиться с женой? Вот, познакомились. Доволен. А Полинка никак не могла слезть с темы. В ее кудрявой головке много накопилось разных соображений о соседях. А теперь, значит, они дом продают, а нам-то не все равно, кто купит. Забор в забор, огород в огород, мало ли кого принесет, мы с Матвеевыми все же столько лет рядом. Они дом продают? Стах встрепенулся, отставил рюмку. Пашка заставляет. Тетя Людмила прямо воет. Вся жизнь здесь, подруги, могилы родных. Да и Виктору тоже неохота. Тут все его пивнушки наперечет. А Пашка нет и все. Рвется уехать, где его не знают. То ли во Владимир, то ли прямо в Москву. Стах поднялся из-за стола, машинально обхлопал карманы пиджака. Ты что? — спросил Цагар, тоже поднимаясь. — Чего сполохнулся? Куда? — Поеду. Надо навестить тут кое-кого. Они вышли на крыльцо. Монтёр уже слез со столба и чинил электричество на другом столбе, дальше по улице. Кажется, их на всей улице было два. Малышня теперь кучковалась там. — Погоди. — проговорил Цагар негромко. — Я верно усек, что ты в Гороховец понесся? Тебе чего там? Это тебя Полинка вздрючила? — Да нет, — неохотно отозвался Стах. — Тут другое. Мне кое-что осталось выяснить. Должок там с детства. Надо с родней потолковать. Цагар, сощурясь, внимательно смотрел на дружка. «Брось», — обронил, — «брось эту затею. Нехорошие у тебя глаза, Стах. Ты зачем...» «Ничего-ничего», — торопливо пробормотал Стах, отворачиваясь. «Я так, на два слова». «По-хорошему, им бы обняться», — понял он. «Неизвестно, когда еще увидимся. Скорее всего, никогда». Он подался к Цагару, обнял его, сказал: «Молодец. Все правильно сделал. И жена правильная». Но Цагр вцепился, обхватил его, не отпуская, проговорил в ухо: «Босолык не прихватишь?» «Что?» — не понял Стах. «Ну, гасила, кистень. У меня есть отличный. Возьми на всяк случай. Пашка шутить не станет». «Да ты что!» — усмехнулся Стах, отпрянул, хлопнул друга по плечу и стал спускаться, на последней ступени обернулся. «Я по тюряге не тоскую, я ж не убивать его еду. Так, поговорить». А вот поговорить и не удалось. С той минуты, когда, завернув на знакомую улицу, Стах увидел у дома деда Назара грузовик с брезентовым верхом, а на заборе крупными буквами написанное «На продажу», он понял, что в сегодняшнем пасьянсе событий вот этой карты как раз и не доставало. Продали Матвеевы дом или еще не продали, а только уезжают они как раз сегодня. Он обошел грузовик, пока пустой внутри, двинулся по дорожке к дому и уже собирался взбежать на крыльцо постучать, как за углом, за кустами смородины, отделявшими двор от огорода, краем глаза заметил мелькнувшую чью-то спину. Он свернул туда, почему-то стараясь ступать бесшумно. Спина могла принадлежать кому угодно, но, скорее всего, была Пашкина. Плечи широкие, шея налитая. Вряд ли спившийся и постаревший Виктор мог так вольно ступать и так быстро двигаться. Завернув за угол дома, он и увидел Пашку. Тот, раздетый, в одной рубахе, направлялся к сараю в углу двора, свободно и расслабленно шагая, в руке топор, которым, может, подправлял что-то в доме, а может, окна заколачивал. И будто кто под руку его толкнул, будто кто окликнул, Павел вдруг обернулся и застыл. 2-3 секунды — молча смотрел на стоявшего в 10 шагах от него Стаха, медленно облизнул шрам на губе и молниеносным точным движением, почти не замахнувшись, запустил в него топором. За секунду, пока тот летел, Стах успел и ужаснуться, и восхититься, метнулся в сторону, топор скользнул по рукаву куртки и молча ринулся на Пашку, с размаху врезался в него, двинул локтем в шею, но, поскользнувшись, не устоял на ногах. Оба упали на заснеженные грядки и покатились, сцепившись. Пашке сподручнее было драться раздетым. Стаху в куртке и тесно было, и жарко, но он ничего не чувствовал, просто бил, куда попадал, пытаясь выпростаться из-под тяжелого Пашки и оседлать его. Но тот навалился, подмял под себя, сомкнул лапы на шее и стал душить, колотя головой Стаха о землю. Где-то на обочине кроваво-плывущего зрения возникла на заднем крыльце фигура, крикнула голосом тети Людмилы: «Господи, кто это? Аристарх? Да что же это? Витя, беги скорее, он его убивает!» Выскочил Виктор на крыльцо. Мгновение-другое всматривался в клубок двух тел на снегу, испятнанном кровью, и, облапив жену, стал заталкивать ее в дом. Та голосила из-под его рук, и последнее, что услышал задыхающийся под Пашкиными лапами Стах, был ее голос, глухо вопящий где-то в доме: «Братья! Братья!» Минут через 10 Павел рванул на себя дверь заднего крыльца и вошел в кухню. Пошатываясь и отирая ладонью разбитое лицо, открыл до упора холодный кран и, содрав с себя окровавленную рубаху, долго плескал в лицо и на грудь пригоршни воды, весь пол залил. Потом набрал воду в кружку и так же долго жадно пил. В дальней комнате выла мать. Виктор неподвижно сидел на табурете, уставясь в пол. Павел допил воду, повернул к отцу разбитое лицо и внятно, злобно отчеканил: «Чего расселся как? Собирайте манатки. Через полчаса выезжаем». «А где этот?» — неверными губами спросил отец. «Ушел», — спокойно ответил Павел. «Утек с концами». И тихо рассмеялся, оскалив разбитый рот. Ледяные валы поднимались со дна карьера, добирались до пояса, охватывали грудь, заливали макушку. Его сорвало с обрыва и несло одинокой щепкой в ледяной воде, крутило, погружая с головой в гибельный мрак. Судорога свела не ноги одни, а все тело. Он погибал, погибал. «Надя!» — шептал. «Надя!» Но она не могла к нему пробиться сквозь глыбы льда и печали. Она и сама боролась с ледяной тьмой. И в последний раз, выныривая на поверхность, он сейчас лишь одного хотел, чтобы вместе они, сцепившись в последнем объятии, погрузились в конечное забытье, в клубящуюся стылым туманом ледяную пасть Аида. Когда в очередной раз очнулся в полнейшей тьме, от невыносимого холода первым делом выплюнул осколки во рту. Зубы? Под головой стыла какая-то жижа. Кровь, понял, моя кровь. Где я? Что за склеп? Где я? Острый его нюх даже сквозь кровавую юшку в носу ощутил смутно знакомое слияние нескольких запахов: мерзлое мясо, речной лед, струганное дерево, дух копченых колбас. Он шевельнулся в попытке нащупать границы пространства вокруг себя. Правая рука, перебитая, не поднималась. Да и левая не была геройской рукой. Грудь и бока болели при каждом вздохе. Значит, и ребра повреждены. Передавленная гортань хрипела и всхлипывала. Он вспомнил все до последней минуты, до того момента, когда Виктор запихивал Людмилу в дом, руками, коленом заталкивал внутрь, хоть так, пособляя сыну. Ха, родственнички. Но где же я? Нет, не лежать так, двигаться. Двигайся, черт! Он с трудом перекатился на живот и щекой ощутил сухое душистое крошево опилки. Что это? Где? Куда его завезли? На лесопилку? И, Господи, почему ж так нечеловечески холодно? Он вновь тяжело перекатился на спину. Высоко над собой в полнейшей тьме различил узкое лезвие темно-синего неба с крошечным огоньком звезды. Щель где-то в потолке. И вдруг все понял. Ледник. Он лежал на полу в знатном леднике Матвеевых, к тому же раздетый лежал в одной рубашке и в трусах. Значит, портмоне с паспортом, а заодно пиджак и куртку забрал братец. Логично. Аристарх Бугров Аристарху Бугрову. А ведь Пашка наверняка считает, что прикончил его. Или почти прикончил. Уверен, что холод ледника завершит дело. Дурак ты, Пашка. Вот холод меня и спас. Сколько было случаев, когда мертвые с виду алкаши приходили в себя в морозильниках морга. А сейчас двигаться, выползти отсюда любой ценой. Кричать, Звать на помощь он пока не решался. Неизвестно, где сейчас Матвеевы. Хорошо, если уехали. Да и кричать вряд ли он сможет при такой боли в сломанных ребрах, в передавленной Пашкиными лапами гортани. К тому же рана в голове принялась опять кровоточить, стекала струйкой по лбу. Плохо одной действующей рукой порвать рубаху и сделать себе перевязку вряд ли получится. Но ведь у твоего предка получилось? Опершись на левую руку, он попытался подняться, но лишь замычал от боли. Полежал еще, стараясь припомнить географию этой проклятой могилы. Где-то тут должны быть ступени наверх, к щели между створами дверцы, к той звездочке, что так весело к нему заглядывает. Ступени, по которым ты ребрами и проехался, когда Пашка скинул тебя вниз. Он медленно перевернулся на живот, подтянул колени, постоял так и пополз по направлению к предполагаемой лестнице. Наткнувшись на нее, страшно обрадовался. Следующие минут 20 с трудом и мучительной болью подтягивал себя со ступени на ступень, пока, наконец, не вполз наверх. Здесь у выхода тоже было холодно, но не могильным мертвым хладом, а живым снежным мартовским морозцем, уже напоенным предвкушением весны. Он потянулся к створе люка, толкнул ее и понял, что заперт снаружи. Что ж, глупо было надеяться. Он полулежал на ступени ледника, стиснув зубы и тяжело дыша, пытаясь постичь мысли и намерения Павла. Продали они дом? Судя по запаху остатней убоины в леднике, еще нет. Каким идиотом надо быть, чтобы думать, что Пашка не навесит замка на всякий случай и от посторонних, и, значит, не был уверен, что закончил работу. Может, родителей торопился вывести, зачем ему трепливые и нервные свидетели? А ледник за несколько дней уж точно прикончит кого угодно, даже вполне здорового мужика. Скорее всего, Пашка собирался вернуться сюда ночью дня через 3-4, один или с подручными бугаями, выволочь наружу тело брательника и вывести куда-нибудь в лес. Не закопает же он меня тут, в огороде. Ну, теперь ползи вниз. Да-да, вниз, болван, ищи что-нибудь, что выбьет петлю замка. Замок у них всегда был надежным, а вот петли старые и расхлябанные. Так что ползи, ползи, если ты такой дурак недальновидный. Нащупывай, ищи. А воспаление легких — ничего, полечим антибиотиками. Еще через полчаса, сползши к подножию лестницы, он нащупал в темноте кабанью ногу, тяжелую, черт, совершенно каменную. Ползти с ней наверх было в 100 раз труднее, но он отдыхал на каждой ступени. Кровь из раны на голове к тому времени прекратила течь, а вот силы как-то убывали. И только боль и бешенство держали на плаву, отрезвляли, не давали потерять сознание. Крепко ухватив левой рукой кабанью ногу, упершись обеими пятками в узкую ступень лестницы и стараясь удержать равновесие, он поднял свой диковинный снаряд и ударил им в створы дверцы и вскрикнул от боли. «Ничего», — прошептал себе, — «ничего. Еще разок. Ты же не собираешься тут остаться?» Размахнулся сильнее, вновь ударил. И уже не обращая внимания на боль, мерно размахивался и бил, размахивался и бил. Она поддастся. Бах! Это створа. Бах! Это стерва. Бах! Не может быть, что бы бах! Вдруг снаружи. Это что? Скрип шагов? По снегу он не мог ошибиться. Это шаги. Это Павел вернулся добить. Стах замер, прислушиваясь. Крепче перехватил за лодыжку кабанью ногу, напрягся. Та секунда, когда Павел отопрет замок и откинет дверцу, оглушить, резко двинуть в горло, пока тот не ожидает. Но в морозной тишине снаружи прямо в щели пыхнул свет фонарика, и знакомый гортанный голос негромко позвал: «Стах! Стах!» Он вскрикнул, застонал, заходясь от боли в грудине, выхаркнул сгусток крови и выронил кабанью ногу. Та с грохотом поскакала пересчитывать ступени. Цагар припал к дверцам ледника, так что в щели закурился порог изо рта. Быстро заговорил: «В доме темно, он заперт. Никого нет. Потерпи, я за Михой сейчас. Он тут, на углу, в мотоцикле. Не хотели шуметь. Слышь, терпи, я сейчас. Терпи, дурак, кому говорю!» Те 5 минут, за которые Цагар привел Миху, и они кистенем сбивали замок, показались Стаху самыми длинными в жизни. Когда, откинув свободные дверцы, братья подхватили его подмышки и потянули наверх, от боли он потерял сознание. И пришел в себя уже в Поповке. Цагар с Михой вытаскивали его из коляски мотоцикла, цыганского фаэтона, уже другого, вполне приличного. И он мычал и тянулся, стараясь как-то помочь, но идти не мог. Подхватив его подмышки, Цагар командовал Михой, державшим его ноги. Они заволокли Стаха на крыльцо и потащили в дом, а навстречу уже катилась Полинка в ночной рубахе, в теплом платке на плечах, семеня ножками в меховых тапочках. Она дрожала и вскрикивала: «Живой? Живой?» «Полинка, жизнь моя!» — пыхтел Цагар. «Отойди, гребана, тва в рот! Грей воду и простыни давай чистые, тряпки любые тащи, и никому ни слова, слышь, убью!» И Стах, лежа на полу, на расстеленном старом одеяле, блаженно уплывал в боль, в теплое марево жизни, в запахи дома. Пытался что-то выговорить и не мог. Губы разбиты были, гортань болела, слезы лились, обильнее, чем кровь, непослушные, горячие. Он покорно терпел, когда промывали рану на голове, и вновь потерял сознание от ничего, едва голову перевязали. Последнее, что слышал, был голос Цагара: «Говорил я ему, возьми, басалык, всегда был нахалом».